опыт подсказывает им, что это нецелесообразно. «И только?» — спросил Владимир Ильич. Ответ Репнина, несмотря на то, что он был внешне эффектен, явно не устраивал Ленина. «И только?» — повторил свой вопрос Ленин. Очевидно, назначив Локкарта, англичане дали понять, что нынешние отношения с Россией их не устраивают, — сказал Репнин, хотя хотел сказать больше. «А какие бы отношения с Россией их устраивали?» — спросил Ленин. Он все еще стоял в двух шагах от Репнина. Репнин молчал. «Тогда разрешите ответить мне», — сказал Ленин. Ленин подошел к столу. Подошел неторопливым, почти бесшумным шагом. «Вы правы, если смотреть на события с точки зрения дипломатии классической, когда само это понятие рассматривалось как искусство вести переговоры. Так, кажется, звучит эта формула. Если рассматривать эту проблему так, вы правы. Но с годами эта формула совершенствовалась. Не столько вести переговоры, сколько вести огонь», — мгновенно реагировал Репнин. Ленин обернулся, их глаза встретились. Сейчас было сказано что-то очень важное. Видно, классическое определение дипломатии в современном мире нуждается в коррективах. В приемной, как в ту ночь, когда Репнин приехал сюда впервые, сидела над раскрытой книгой девушка и кротко ел сухарик. В стакане так же ярко, как в ту ночь, зеленела веточка полная листьев. Вошел этот высокий, с бледным лицом и печально внимательными глазами, тот, что тогда говорил о червонном штандарте. Он поклонился присутствующим и быстро прошел в кабинет Ленина. «Есть в поляках нечто строго испытующее», — подумал Репнин, — «когда они смотрят на тебя в упор. И вот тогда, на тракте, когда кандалы тоскливо и грозно вторили их усталым шагам, они смотрели так же». Утром, еще не открыв глаз, Репнин ощутил запах свежеиспеченного пирога. На память пришло что-то очень далекое, затянутое голубоваткой дымкой детства. Зеленый дворик в Москве, веранда, затененная купами мохнатых лип, стол, накрытый ярко-белой скатертью, пахнущей свежестью, и прямоугольные фарфоровые блюда с кулебякой. Тогда пирог подавался в знак семейных радостей. Он был символом милых и добрых примет, которым радовалась семья. И вот сегодня пирог примирения. Братья заняли свои места за столом. Илья в одном конце, Николай в другом. Илья явился в темном костюме, графленном синей ниткой. Как надо было понимать это? Может, так? Он, Илья, явился сюда, разумеется, не из-за кулебяки, будь она даже кулебякой примирения. Он просто не хочет разрушать семейное торжество. Однако он помнит о разрыве и не намерен его прощать. Поэтому его присутствие за столом — акт вежливости, быть может, протокольный акт. Именно об этом свидетельствует темный костюм. Но Илья был обескуражен, когда увидел, что брат одет не менее строго. Темный костюм. Что это могло значить? Братья сидели в разных концах стола, торжественные и молчаливые, и чудесный пирог, испеченный добрыми руками Егоровны, пирог примирения, нетронутым, стоял посреди стола. «Эка вы, святые, Никола угодник, да Илья пророк, нет у меня с вами сладу», — произнесла Егоровна, и сильным ударом большого кухонного ножа рассекла пирог надвое. Елена уже не могла сдержать смеха до конца завтрака. Втайне она была хохотуньей и искала повода посмеяться. А братья деловито ели кулебяку.